Эпилог. Встреча в пространстве. И неизбежное совершилось. Однажды утром, встав с постели, Широков и Синяев увидели на равнине белый шар космического корабля. Зловещий смысл его появления не требовал никаких пояснений. Они сразу поняли, что это значит. Для перелета с Каллисто на Сетита исполинский звездолет был не нужен. Для этой цели были вполне достаточны корабли внутренних рейсов, подобные кораблям Бьеси и Линга. Настал день, к мысли о котором они и приучали себя все это время, и который, как им казалось, уже не вызывал в них ни печали, ни сожалений. Но когда они увидели так хорошо знакомый корабль и поняли, что настал конец, то почувствовали, как сжалось сердце, и к горлу подступили слезы. В этот момент они испытали острую жалость к себе. Обидно до боли было осознать, что даром потрачены долгие годы, что их самоотверженная попытка проникнуть в жизнь другого мира закончилась фатальной неудачей. Несколько минут они молча смотрели на белый звездолет, отчетливо вырисовывающийся на фоне зеленой равнины и далекого леса. Потом отвернулись от окна и посмотрели в глаза друг другу. «Все», — сказал Широков. «Конец», — отозвался Синяев. И они обнялись, словно хотели передать друг другу мужество, которого так не хватало сейчас каждому из них. «Ничего», — сказал Широков. «Наш полет все-таки будет не напрасным. Приобретен опыт, который сослужит хорошую службу тем, кто после нас посетит Каллисто более удачно». «Будем утешаться этим», — уже совсем спокойно, обычным тоном ответил Синяев. Звездолет, очевидно, только что прилетел. Они видели, как с его вершины на крыльях начали спускаться члены экипажа. Их было очень много. «Очевидно, провожающие», — сказал Синяев. Он посмотрел на Широкова и в глазах друга прочел мучительную тревогу. «Она тоже прилетела», — прибавил он как мог увереннее. «Жестокость не свойственна Каллистянам, ведь она знает». «Жалость», — прошептал Широков. Синяев нахмурился. Мысль, что Дженни могла прилететь из жалости к его товарищу, оскорбила его. «Я пойду туда, а ты оставайся здесь. Если ее нет, тебе будет трудно сдержаться. Я дам тебе знак. Следи за мной в бинокль». Широков остался один. Он не мог бы сказать, что было бы легче для него, чтобы деньги прилетело или осталось на Каллисто. Не позже, как завтра, звездолет возьмет старт. Стоило ли мучить себя столь кратким свиданием? Ему казалось, что Дженни должна была рассуждать так же и остаться. Он сидел, погруженный в свои мысли, забыв о словах Синяева. Бесполезный бинокль лежал на столе. Легкие шаги послышались в комнате рядом. Дженни! Он узнал ее сразу, еще не видя. Она подошла к нему, просто и естественно обняла его. Но он почувствовал нежное прикосновение ее пальцев. Нет, не пальцев. Его лба коснулись ее губы. «Я не могла поступить иначе», — сказала она. «Я хотела проверить себя и проститься с матерью. Теперь я готова лететь с вами на землю». На звездолете прилетело 42 человека. Тут были все, кто летал на этом корабле на землю, и многие другие. «Все население Каллисто», — сказал Женсинг, — «просило меня передать вам глубокое сожаление, что ваше пребывание на Каллисто было столь кратким. Но эта неудача послужит уроком для будущего». «Это неизбежно?» — спросил Широков. «Судя по донесениям Гесьяня, — ответил Бинг, — неизбежно и обязательно. Но мы сейчас убедимся в этом. Кроме него, на Сетита прилетело несколько самых известных врачей Калиста. Перед этой блестящей комиссией, состоявшей из светил медицинской науки, стояла задача вынести окончательный приговор. Калистяне горячо желали найти хоть малейшую возможность вернуть своих гостей на Калиста, но все надежды оказались напрасными. Неосторожный прилет, почти без всякой подготовки, сделал свое дело. Старт был назначен на утро следующего дня. «Я привез вам радостную весть», — сказал Рик Диегонь. «Перед нашим отлетом с Калиста с Земли было сообщено, что ровно через 2 года, по земному счету, к нам вылетит экспедиция в составе 16 человек». «Счастливцы!» — вздохнул Синяев. «А их не постигнет наша участь?» — спросил Широков. «Нет, мы сообщили на Землю обо всем, что случилось с вами, и ваши ученые предупреждены. В сообщении говорится, что все 16 приступили к подготовке, которая устранит опасность. Спектры Релиса переданы на Землю. Вам обоим никто не мешает еще раз прилететь к нам», — прибавил он, видя, как помрачнели лица Широкова и Синяева. Как всегда, он угадал их мысли. Действительно, им стало очень горько. Существовала возможность подготовить человека к лучам Релиса, не допустить того, что случилось с ними. Почему же никто не подумал об этом раньше? Правда, никто не знал, что между Релисом и Солнцем есть такая значительная разница. «Нет уж», — ответил Диегоний Синяев, — «такие путешествия 2 раза не делаются. Наша песенка спета». «Выходит», — круто изменил он тему, — «что мы встретимся с этим кораблем». «Да», — ответил Мьенёнь. «Козловский сообщил точный день и час старта. Мы произвели расчет. Командир нашего звездолета знает, когда произойдет встреча». Экипаж корабля был полностью другим. 10 калистян выразили желание лететь на Землю и стремились к ней, как раньше стремились на Калиста, Широков и Синяев.